Российские самодержцы и отечественные историки, кому из своих далеких предшественников отдавали они свое предпочтение, и как это воспринималось народом? И почему в качестве примеров для назидания выбраны Дмитрий Донской, Александр Невский, Козьма Минин и князь Пожарский, и почему в этом списке нет, например, Ивана Грозного? Исторические приоритеты. У нас в гостях историки Дмитрий Добровольский и Роман Казаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Роман Казаков – выпускник факультета архивного дела Историко-архивного института, специалист факультета истории Высшей школы экономики, автор статей и публикаций по истории России 18-20 веков. Дмитрий Добровольский – выпускник историко-филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета, автор исследований о русских летописях и историческом самосознании России. С какого времени в истории России начинается такой, или фиксируется явный посыл вот к этим опорам? Ну, Петр Первый, это уже точно, это уже Александр Невский, это почти культ. Это все, что он сделал для прославления этого святого, но жившего в конкретное время, это конкретный человек. А это уже завершение процесса или это вот великое прозрение великого императора? Да нет, скорее всего, это какой-то момент на этом длительном пути. Очень сложно об этом говорить, потому что мы не очень хорошо знаем, а что знал вот тот самый Петр Великий об этом персонаже русской истории, об Александре Невском. И достаточно ли было того, что он о нем знал, или достаточно было что-то такое придумать себе и сказать, а вот Александр Невский был вот такой, значит, теперь мы его прославим, перенесем мощи, построим Александра Невскую лавру, и он будет воплощать для нас некоторое славное событие. И или будет для нас события. Небесным покровителем. И будет для нас небесным покровителем, будет символом. И вот всем будет понятно, что в этом случае, вот когда мы находимся на крайнем северо-западе теперь огромной Российской империи, что вот здесь когда-то действовал Александр Невский, и вот он будет символизировать для нас эти славные страницы нашего великого прошлого. На Русь! На Русь! А что такое на самом деле Александр Невский? Что там происходило? Вот мы и сейчас-то не очень хорошо знаем. Ну, по кинофильмам хорошо знаем. Вот по кинофильмам, да. Вот, их несколько уже, да. Пожалуй, великий фильм, который мы все знаем. Да. Это, вот, это основное, что формирует наше представление. Как кинохроники, да. Да, теперь уже так это воспринимается, да. Как вот, документальная съемка. Вот. Стало быть, нужно сказать, попытаться выяснить, а что мог знать об этом Петр Великий, чтобы тогда выйти на его какие-то цели, может быть, и вполне прагматические. Потом это продолжалось, естественно, я вот о том, что это некий очень, да, постоянный процесс. Ну, не бывает народа, который не думает о своем прошлом в разных формах. Это процесс постоянный. И он продолжался, разумеется, и после Петра, и в частности с Александром Невским. Ведь после того, как лавра была сделаны, мощи были перенесены, уже Елизавета Петровна, дочь, должна была заказать эту серебряную раку невероятной красоты, чтобы вот поместить туда мощи. И, в общем-то, нужно было сделать орден Александра Невского. Орден, который возобновлен сейчас. Стало быть, это вот у самого этого исторического персонажа, имени, символа, как хотите, вот тут называйте, есть своя вот эта символическая история. Александр Невский имеет свою историю как некий символ. Почему раньше этого не было сделано? И почему до этого таких... Ну... Петр – это особая, конечно, страница русской истории. Но, тем не менее, Алексей Михайлович и тот же Иван Васильевич, они тоже были людьми достаточно серьезными и искали опоры Но у них такого вот вроде бы как не получилось масштаба, но попытки же были. Ну, я бы прежде всего не сказал, что у них не получилось. Или мы плохо знаем об этом? Нет, ну я даже не сказал, что мы плохо знаем, просто как-то это немножечко вытесняется теми образцами, которые нам ближе, естественно. Да, нам, да. Что ближе, мы то лучше видим, это понятно. Дело в том, что вообще-то поиск исторических ориентиров и образцов, он существует ровно столько же, сколько существует всякое государство. Вот. И если мы говорим об истории России, то первым для нас существенным таким историческим персонажем, символическим и очень важным в формировании памяти народной, и первым таким важным событием становится убийство Бориса Глеба. Потому что, если мы даже обращаемся к летописям XI-XII века, мы видим, как формируется последовательно и очень целенаправленно, и с четким осознанием того, что мы делаем, формируется борисоглебский культ. Происходит несколько раз перенесение мощей. Происходит, причем при перенесении мощей сопровождается спорами князей, кто в каком порядке будет идти, там, чьи люди будут нести раку, там, кто будет стоять возле раки с мощами Бориса и Глеба, с какой стороны поставить, и кто будет потом на эту раку изготавливать оклад, соответствующий из драгоценных металлов. Это все, так сказать, предмет полемики, и это предмет соперничества между разными князьями Рюрикова дома. Зачем они это делают? Затем, что они таким образом заявляют о себе как о легитимных правителях России. Если ты хочешь быть князем, особенно если ты хочешь быть киевским князем, то ты должен что-то с этим культом сделать, как-то к нему себя, как-то отнестись к нему. Ну, кстати, в Западной Европе те же самые практически. Да, абсолютно. Дело здесь в том... это не изобретение нашего. Вот, это не русское изобретение, традиционное. Нет, и у китайцев, да, да. По-моему, тоже такие есть примеры. Так нужно себя вести, иначе вот на что еще опираться? Чаще всего все наши, во всяком случае, русские просветители, они люди глубоко искренне верующие. Но при этом как-то что-то такое думать об этих исторических событиях, об этих исторических персонажах, а может быть, думать как-то очень по-особому, очень отлично, они себе вполне позволяют. Для этого есть и замечательная французская литература, французских просветителей, а российские уже начитались этого во второй половине XVIII века, уже что-то воспроизвели, пересказали это по-русски. То есть тут вот есть такая очень важная книжная платформа, на основе которой можно позволять себе и писать, и в том числе писать большие многотомные исторические труды. Вот государство, а теперь это Российская империя, может быть, это один из таких государствообразующих признаков, помимо всех тех внешних символов, о которых мы можем говорить, герб, флаг, имперская столица. И так далее, и так далее. Но вот нужно еще обязательно создать и историю этой империи. Показать, какая она великая, какая она древняя. И обязательно показать, это тоже не оригинальная мысль, да, но обязательно показать, как эта Российская империя во все времена своей истории включена в мировой контекст. Она обязательно часть мировой, для XVIII века, в первую очередь, европейской истории. Это есть у всех русских историков. В той или иной степени выражено. Может быть, наиболее ярко это будет выражено у Карамзина, но мы найдем это у всех великих русских историков XVIII века. Николай Карамзин – русский историограф, писатель, поэт, журналист. Почетный член Петербургской академии наук. Карамзин – создатель истории государства российского, одного из наиболее читаемых трудов по истории России. С 1791 по 1792 редактор московского журнала. С 1802 по 1803 редактор журнала «Вестник Европы». А вот скажите мне сразу вопрос. А риск мифологизации или риск угрозы того, что это потом вскроется как миф, никогда не пугал историков, когда они пытались кое-что додумать, дописать или иногда сознательно переносить акценты? Хотя бы. Примеров мы знаем массу, даже у Карамзина есть такие. И их очень много. Вряд ли они думали об этом вот в таких категориях, что потом это может стать мифом и сыграть добрую или дурную службу. Немножечко по-другому. Здесь Карамзин как раз наиболее характерный пример. Ведь он сознательно много раз, и он так регулярно читал фрагменты уже написанной, но не изданной истории государства российского в светских салонах. Проверял на фокус-группах. Да, он проверял все это и на своих будущих читателях, какова будет реакция. Так вот, он ведь избирал для чтения наиболее славные героические страницы русской истории. Там была Куликовская битва, конечно же, это нужно было прочитать. Потом, когда вышли первые 8 томов, и Карамзин сочинял 9-й том, 9-й том – вещь страшная, он начинается с описания ужасов опричнины Ивана Грозного. Это тоже был такой, видимо, сознательный шаг. Сначала я напишу все до опричнины и опубликую. А потом выдам следующий том с ужасами опричнины, и его уже нельзя будет не опубликовать. Потому что опубликованы прежде его. Так вот, он читал и об ужасах опричнины. В советских салонах впечатление оставалось сильным, ярким, ужасающим в течение многих последующих десятилетий. Об этом помнили. Люди, которые слышали это чтение, они вспоминали об этом через десятилетия, записывали в своих воспоминаниях, как это было, как это ужасно было вот, слушать о всяких злодействах царя Ивана. Вот такой у нас есть отрицательный персонаж, и Карамзин один из тех, если не сказать, что он в первую очередь, кто для всех, для широкого читателя, впервые рассказал о том, что царь Иван творил ужасные злодейства. Но я бы тут вот не говорил бы так, что Карамзин здесь открыватель. Но тут вообще в этом разговоре надо тогда выделить некоторые уровни. Во-первых, что касается того, опасаются ли историки некоторой мифологизации. Карамзин отлично это все сознает. И он как раз в предисловии к истории государства российского, он подробно очень рассуждает о том, собственно, как надо написать историю. Говорит, что есть разные, так сказать, формы истории, и что есть история, так сказать, такая героизирующая, есть история критическая, да, и он подчеркивает, что, в общем-то, есть, в истории есть некая риторическая составляющая, а в истории есть потом профессиональная составляющая, которую Карамзин, и он об этом сообщает читателю, выносит в примечание. Он как бы сразу планировал существование двух режимов чтения истории государства российского, что есть публика, та самая, о которой Роман Борисович рассказывал, в салонах, там, в каком-нибудь доме Веневитиного, там, в Кривоколенном переулке, которая будет, так сказать, слушать вот описание, замечательно риторически выстроенное описание всех этих ужасов и казней, там, и всяких пафосных вот такие сцены, как эти выходы русского народа на битву под водительством Дмитрия Донского, а потом придут профессионалы, и вот, так сказать, есть такой круг профессионалов, любивших критиковать Карамзина, которые это все пролистают, потому что им это неинтересно, а зато займутся почти половина каждого тома, это примечание со ссылками на источники и с объяснением того, каким образом построены вот те конструкты, которые Карамзин включает. И они как раз будут заниматься изучением вот этих источников. И там будет происходить научная полемика в этих примечаниях. Потому что примечание Карамзина – это такое совершенно отдельное явление русской историографии, очень значимое. Очень значимое, опять же, не оригинальное, не Карамзин придумал примечания, они были и у Татищева, и у Щербатова. Это, опять же, нормальная практика писания исторических трудов. Но у Карамзина это все совершенно приобретает вполне себе современный, вполне себе профессиональный уровень. Но я бы вот хотел отвлечься сейчас от примечаний и сказать немножко о другом. Вот о тех самых исторических приоритетах. Посмотрите, что получается. Здесь для меня есть какая-то очень интересная перекличка истории государства российского Карамзина, а это первая четверть XIX века, и истории СССР, написанных уже в XX веке. Ведь посмотрите, до революции, до 1917 года, один значимый труд заявлял о себе, что это история государства. То, что написал Карамзин, история государства российского. Все остальные назывались «История России», «Российская история». Вот как-то так. Не присутствовало слово «государство». Карамзин, да, прямо заявил, вот я буду рассказывать об истории государства, становлении этого государства, и, собственно, вот Россия достигает своего величия тогда, когда сильное государство образуется. Это нормально для второй половины XVIII века, так считать. Тут все хорошо, все в порядке, все в рамках вот того, что тогда обдумывалось и писалось в разного рода философских трудах. А XIX век дальше проходит под знаком критики Карамзина и этого его труда. и пишутся истории российские у Соловьева, курс русской истории у Ключевского и так далее, и так далее. Но в советское время пишутся учебники школьные и учебники вузовские, которые называются «История СССР», то есть «История государства». Вот как. Здесь какой-то вот не очень понятный для меня мостик. Вот как-то эта идея написать историю государства, она вот раз и в 20 веке вот вновь всплывает. Хотя были другие примеры. Были примеры чтения курсов лекций под названием «История народов СССР». Очень короткий период и такое вот исключительное явление в первые годы вот работы историка архивного института. Там это было, но быстро прекратилось. Скажите, вот у нас программа сегодня вокруг исторических приоритетов, поиску опор. Иногда это делалось вроде как спонтанно или не спонтанно, но это что? Это основы политологических подходов, как сейчас бы мы назвали, и в поисках взаимодействия вот с обществом, предложить им сознательно нанять людей, специалистов, чтобы эти доктрины были сформированы, были, так сказать, обработаны и предложены в таком готовом с политологической точки зрения виде общества, чтобы можно было на них опереться и двигаться дальше в пути дальнейшего развития, роста и укрепления империи. Это имперский все-таки подход. Да, тут надо как сказать, что понятно, что в Древней Руси, скорее всего, это делалось на очень подсознательном уровне. Да. Когда начинали искать себе каких-то вот образцы и так далее, это все, видимо, работало что-то подсознательное. Но в 18 веке Россия, вот ровно в рамках Петровских реформ, приобщается среди всего прочего и к тому времени уже довольно развитой западноевропейской теории государства. И Петр I внимательно читал современников, там, Пуффендорфа, Гроция, все это положено упоминать в контексте государственной деятельности Петра I, что это все опиралось на рационалистическое учение о государстве. И тем более очень у нас хорошо читали просветители и хорошо знали, если Екатерина состояла с ними в переписке, то уж она-то точно совершенно сознательно опиралась на те представления о государстве, которые... наблюдал английскую традицию, он видел, как строилась английская империя, что верно. И для, если мы говорим о 18-19 веке, то есть о новом времени, это однозначно именно так. Сначала возникает некая философия, она отвечает на глобальный вопрос типа того, что есть благо. Потом возникает философия общества, которая говорит, что благо – это когда у нас есть некоторое устройство общества. А на третьем этапе это транслируется правителем в выбор тех образцов, которые в своей повседневной деятельности реализуют вот именно ту модель общества, которую правитель сейчас хочет. И тут очень интересно всегда прослеживать. И это, собственно, я бы такой ключевой момент сказал бы для нашей сегодняшней беседы. Очень интересно прослеживать моменты таких сломов и эволюций, когда какой-то персонаж, которого любили в предыдущую эпоху, вдруг оказывается однозначно плохим. Вот тот же Иван Грозный, например, вот история России, она делится по периоду, когда Ивана Грозного любили и как бы считали нужным ссылаться на него. Ну вот там в сталинские времена это, скорее, все-таки позитивный персонаж, потому что собиратель там, России, например, да, и борец с боярством. Да, и борец вот с этим, не просто боярством, а реакционным боярством. Да, да. Вот. А, соответственно, для, например, 19 века, понятно, что там на первый план выходит, конечно же, опричнины, и выходит то, что Иван Грозный – это кровавый тиран, и то, что так было не надо, ну и так далее. И, собственно, чем здесь можно заниматься, чем здесь нужно заниматься, это попытками провести какую-то связь между вот собственной историей и тем, какие образцы для себя общество в этот момент назначает. Еще один очень важный момент, на который я хотел бы здесь обратить внимание, это то, что общество неоднородно в плане выбора себе приоритетов. Вот вы так упираете на то, что должны быть общие интересы и должны быть какие-то общие приоритеты, которые соединят вокруг себя весь народ. Ну, это идеалистический подход, скажем. Но это как раз очень важно, потому что, понимаете, как не может быть так, что я живу на улице Александра Невского, но каждый раз, выходя через улицу Александра Невского и видя эту табличку, у меня возле работы, там как раз есть улица Александра Невского, я всякий раз договорную грамоту Новгорода с братом Александра Невского Ярославом Ярославовичем, где специально был введен пункт, что того насилия, я сейчас не наизусть цитирую, но типа того, что того насилия, которое Александр делал над новгородцами, того вся княжа остани. То есть брось, прекрати, не делай больше так. Вот я всякий раз, когда вижу табличку улицы Александра Невского, я почему-то не могу избавиться от ощущения, что это человек, который делал насилие над новгородцами. Новгородцев, кстати, это забудь. Имя ли России для новгородцев Александр Невский? Да, и понятно, что это обозначает, что в данном случае образ не сработал. Ну, понятно, что там я, видимо, представитель такой очень радикальной части общества, скажем так, да? Вот. Но понятно, что на меня, соответственно, этот образ не сработал, не оказывает того объединяющего, структурирующего там, и монтирующего в какую-то единую структуру действия, которая планировалась. Вот. И когда мы с вами говорим о выборе исторических приоритетов, мы, конечно, должны еще подумать о том, это были приоритеты общегосударственные, это были приоритеты правительства, это были приоритеты определенного сословия. Духовные приоритеты, это были приоритеты церкви. Ну, русская церковь, она обычно, так сказать, шла здесь вместе с правительством. И, во всяком случае, вот в выборе Александра Невского, там понятно, что Петр I и церковь, они были заедино, значит, не с тем, кто действовал. Интересный тоже момент, я сейчас хочу обратить ваше внимание, что первые русские святые, это все были князья, великие князья, мученики, страстотерпцы. Вот. А вот в XIX веке прославлялись уже преподобные, молитвенники, печальники. Вот, то есть не было, мученичество не было так... скажем так, среди приоритетов при прославлении святых. А вот именно первые, они как раз пострадали и заплатили смертью за веру или за то, что сделано было для народа. То есть важно очень. Ну, кроме Александра Невского, который, хотя тоже непонятно, какой смертью умер. Новое время, оно требует какие-то вот новые такие приоритеты, и здесь об этом больше думают. Здесь вот мифы вот такие, в том числе и новые исторические приоритеты, создавать могут уже люди пишущие, литераторы в первую очередь, а для XVIII века, да, в общем-то, почти для всего XIX века, литератор – это не только тот, кто пишет стихи, повести, романы, он вполне еще может писать и исторические труды. И работать вот на историческом поприще, ну уж в XVIII веке-то точно, это никак не отделяется. Для Карамзина абсолютно точно, вот его история – это еще и великолепное литературное произведение. И другие его исторические работы, а тоже литературные произведения. Но вот Карамзин, он вот как раз задавал вот эти приоритеты, и они остаются потом. Они остаются. Я вот много раз пытался здесь понять, почему. Почему вот те персонажи или те события, о которых Карамзин сказал, что да, вот это важно, не напрямую, а, предположим, вот так написал об этом в истории. Очень подробно, очень ярко, очень много. Почему они потом остаются? И как-то можно критиковать там Карамзина за все, но вот это не очень подвергается сомнению. Вот. Видимо, потому что его история осталась первой и единственной, потом эпоха поменялась и для самой исторической науки. История, которую читали все, по-настоящему все читали, и которая вот, ну, не была детерминирована жесткой схемой социологической, что потом начнется после Карамзина. Критерий, который Карамзин вот применял, пожалуй, что единственный, это его нравственная оценка. То есть, если это хорошо, то Карамзин напишет, да, это было сделано хорошо. Если это плохо, вот злодейство Ивана Грозного, это плохо. Это бедствие для страны, для народа. И он напишет об этом. Вот как тут это опровергнешь? А что, бедствие для народа, это хорошо? Ну, да, вот и Валюта Скуратов плохой человек. Вот, да, вот за что похвалить вот тут Малюту Скуратов? Карамзина уже, вот мы говорили, что великие князья, а потом, значит, духовный подвиг, как исторический приоритет, военачальники, а потом начинают появляться уже другие исторические персонажи из других сословий. То есть Козьма Минин, например. Они у него сразу появляются. Вот еще одна такая вещь, необычная для истории государства российского. У Карамзина это выделено гораздо более четко, нежели у его великих предшественников. Хотя и Татищев, и Щербатов с этого же начинали историю. Но первая глава первого тома истории государства называется так. О народах, издревле здесь обитавших. Карамзин о народе пишет. Сначала о народе. О тех народах кочевых, не очень, вот может быть, теперь признаваемых наукой, как вот существовавших, неважно. Но сначала он рассказывает о тех народах древних, которые здесь были на территории этого государства. А только потом потихонечку начинается история самого государства. Описание народов, проживающих на территории империи, это имперский посыл? Это имперская задача описать то, чем владеем. Это Петр этим еще начал заниматься. Не только географически очертить, но и описать. А тут возникает вопрос, а кто они, а зачем они, как они появились. Возникает вопрос исторического осмысления. Ну, тут... опять не Петр, я бы не говорил. Да, Петр, да. Петр, знаете, когда... Петр в осмысленном виде уже этот вопрос. Тут я просто, как бы сказать, меня посетила, что называется, мысль в связи с тем, что говорил Роман Борисович, и который как раз помогает, по-моему, раскрыть вот этот парадокс Карамзина, почему так получилось. Тут ведь вот как, смотрите, ну, прежде всего, что касается описания народов, то, вообще говоря, «Повесть временных лет» тоже начинается с перечисления народов, да, с особым акцентом на ту часть, где проживала сама Русь. У них, правда, там перечислений получилось несколько штук подряд, и все разные по составу. То есть сколько было, на самом деле, славянских племен, понять из «Повести временных лет» довольно проблематично. Но ощущение того, что надо все это давать в каком-то таком контексте тех людей, которые здесь обитают, а не сразу заявлять, что вот пришли князья и начали править, оно тоже такое вот очень давно, давно существующее в сознании, может быть, не мотивируемое философски, но существующее в виде некоторого такого скрытого знания. Вот. Но вот возвращаясь как раз к вопросу о Карамзине. В истории XVIII века, в осмыслении истории XVIII века, просветительском осмыслении истории, существовало такое представление, что, в принципе, такая вот личность, такая хорошая, просвещенная личность, просвещенный правитель особенно, могут, так сказать, своими усилиями, своим стремлением привести народ к некоторому благу. И, так сказать, если эта просвещенная личность действует, если она пользуется правильными приоритетами, то она этот народ и приведет к тому самому счастью. И Карамзину поэтому ему было очень легко, понятно и удобно, потому что он видел, вот, значит, там, Дмитрий Донской сделал это, и поэтому мы там избавились от татарского ига. Там. А вот там Иван Грозный сделал это, и поэтому пролилась кровь, и, значит, несчастья народные, которые там, вот, так сказать, будут обязательно описаны, они вот здесь. А Карамзин, пожалуй, был последний, кто застал вот эту философскую парадигму в качестве живой. Потому что эта просветительская модель понимания истории, она же в конце XVIII века прошла очень жестокую проверку практикой. Когда во время Великой Французской революции замечательные вот эти просветители, вооруженные самыми передовыми на тот момент теориями общества, решили, что сейчас мы это общество ровно по нашим теориям и построим. Понятно, что ничего не получилось, а получилось еще более ужасное кровавище. И как одна из реакций европейского, и в том числе русского вот интеллектуалов российских и европейских на очевидную неудачу Французской революции, было такое развивающийся скепсис по отношению к исторической роли личности. Вот становится понятно, что личность сама по себе, она, в общем, мало что может. И что, конечно же, все замечательные реформы просвещенные должны быть подготовлены народным духом и должны вырастать из этого самого народного духа. Вот, как одной из реакций на неудачу французского просвещения в виде революции было то, что в соседней стране Германии начинает развиваться вот эта концепция народного духа, которая потом очень дорого тоже Германии обойдется уже в 20 веке. Но тогда она только начинает формироваться. Она формируется именно в плане полемики с просветителями. Что никакая просвещенная личность без народа и без подготовленной некоторой почвы, на которой она пройдет, она, конечно же, не справится с государством и с реформами, с тем, чтобы туда некоторые блага внедрить и так далее, и так далее. Карамзин, как раз воспользовался вот этим вот переломом. Ну, не то, что воспользовался, ему просто повезло оказаться в этом переломном моменте. Он просто не мог написать по-другому. Да, когда он еще может сохранять вот этот личностный подход к истории, может его воспроизвести и может нам дать вот такую яркую галерею образов. А уже когда какой-нибудь Соловьев, у него же задача была существенно более сложной. Ему надо было рассказать не про образы правителей, а ему надо было рассказать про эволюцию социальной структуры в России. Причем встроить эту эволюцию социальной структуры хорошо бы, чтобы она встроилась в гегельянскую модель, где все обязательно должно делиться на три части, где должен быть тезис в виде киевского государства, антитезис в виде удельной раздробленности и синтез в виде объединения земель вокруг Москвы. Это тот уровень, который, ну, его трудно сделать привлекательным для массового читателя. Очень, так сказать, легко ругать Соловьева за то, что он скучный, но это неизбежно вытекало из тех философских установок, на которые он ориентировался. Сергей Соловьев, историк, академик Петербургской академии наук, ректор Московского университета с 1871 по 1877 годы. Создатель научной школы. Соловьевым написаны труды по истории Новгорода, об эпохах Петра I и Александра I, о внешней политике России. Основное сочинение Соловьева – «История России с древнейших времен». Вот смотрите, правильно выбранные исторические приоритеты в свое время, они работают до сих пор. Вот мы упомянули с вами Александра Невского, есть еще Дмитрий Донской. И вот это даже символика орденов военных, она же до сих пор фактически присутствует. Ну вот с Дмитрием Донским тут не очень просто. Да, видимо, были такие периоды в истории нашей страны и вот истории нашего сознания массового, когда Дмитрий Донской не очень играл. Так ведь, Дмитрий Анатольевич? Вот. Ну да, вот. Да. Тут вот опять-таки... Он прославлен только был уже в 90-е, в 88-м году прошлого века. Да, да. Ну, собственно, как и... Ну, тут опять-таки все к вопросу о выборе приоритетов. И еще один очень важный вопрос. Вопрос о том, насколько приоритеты, которые задаются правителями, насколько они легко транслируются вот туда вниз. Потому что, да, опять-таки, что касается Карамзина и тех самых фокус-групп, о которых вы так замечательно сказали. Вот. Ну, не знаю, насколько термин фокус-группы не из моего лексикона, не знаю, насколько... Зато он понятен. Да, он наверное, понятен и наглядный. Да. Дело в том, что вот эти фокус-группы – это фактически, ну, компания, именно я бы настоял на этом слове, лично знакомых с собой с детства людей. Те, кому да. читает Карамзин, это, ну, хорошо, если их наберется 100 человек. Вот того круга людей, которые вот присутствуют при формировании истории и восхищаются ловкостью Карамзина в выборе исторических стереотипов. Давайте еще более жестко определим. Это дворянство, вот, читающее, грамотное, просвещенное. Или то, которое считает необходимым казаться грамотным, просвещенным. Там не все такие были слушатели Карамзина просвещенные. Вот. Но это не только вот узкая группа дворянства людей, знакомых с детства. Они практически все родственники. Еще ну, да. дальние, да, сосед он по деревне нашей, скажет Татьяна Евгеньевна, не этого будет достаточно, чтобы охарактеризовать Онегина, да. и все. Больше ничего не нужно говорить. И живут они... Значит, да, вот, значит, свой человек, вот уже почти родной. Ну да, и живут они, собственно, вот внутри вот этого самого замечательного, даже не садового, а бульварного кольца. А еще и соседи по Москве и по Петербургу. Да, да, там вот. Все очень рядом. И очень интересно в данной связи подумать о том, а транслировалось ли это за пределы вот этого очень узкого круга. Да, не было ли у нас вот тоже такой историографии внутри Бульварного кольца, достижения которой никуда дальше не транслируются. В данной связи я как раз вот когда готовился к передаче, я думал, как это сделать. И, собственно, я продумал элементарную вещь. У нас есть исторические источники, которые... происходит из народной среды. Дело в том, что в XVIII веке начинается практика составления сборников песен народных. И самый знаменитый такой сборник, мы знаем, это песни Кирши Даниловой, российские исторические стихотворения, записанные Киршой Даниловым. Это он был составлен в середине XVIII века. Кирша Данилов, ну, про него мало что понятно, кроме того, что это, видимо, либо уральский казак, либо уральский заводской рабочий. И сборник этот достался Демидову. И, так сказать, Демидов его дальше популяризировал, и, собственно, от него стало известно, что вот существует такое замечательное произведение. А основной объем этих российских исторических стихотворений занимают исторические песни. И мы можем, имея некоторый список приоритетов, назначенный например, тем же Карамзиным, или тем же Татищевым, или тем же Щербатовым, и тем же Болтиным, мы можем сверить его с содержанием сборника Кирши Данилова, просто чисто формально ставя галочку. Вот этот персонаж представлен, этот персонаж... Это срез массового сознания, а у Карамзина это срез группового сознания. И они могут... Они никогда не совпадают, но во многом могут совпадать. Во многом, насколько? Да, что? Они будут вот совпадать. Вот тут очень любопытно, да, что, например, Дмитрия Донского Кирши Данилов не знает. Ага. Не сработает персонаж. Александра Невского Кирши Данилов не знает. Не сработал этот персонаж. Зато существуют персонажи, которые вот мы совсем сегодня не упоминали. Например, была специально известна история Скопина-Шуйского, да, его смерти после пира. Да, это темная история. Да. Да, вот эта история, она вошла в качестве, в сборник Кирши Данилова в качестве одной из исторических песен. То есть народ про это пел. Народ про это пел. А Скопин Шуйский мог большую карьеру сделать, вплоть до... Да, да, да, вполне. Но важно то, что, так сказать, историками он, видимо, был пропущен, как персонаж вот этого смутного времени, который сами же историки смутным временем и назвали. А народ-то, он его не пропустил, и он его очень хорошо сассоциировал и запомнил. Михаил Скопин-Шуйский, князь-полководец, племянник царя Василия Шуйского, с воцарением которого в 1606 году был назначен воеводой. Участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова. В 1608 году вел в Новгороде переговоры со шведами о предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. В 1609 году Скопин-Шуйский освободил поволжские города, а в марте 1610 снял блокаду столицы. Рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя опасения за судьбу трона. По слухам, Михаил Скопин-Шуйский был отравлен в 1610 году женой брата царя Екатерины Скуратовой-Шуйской. Важно сказать, на какие приоритеты народ хорошо среагировал. Да. Народ хорошо среагировал на Петра I. Вот Петр I удивительным образом у нас, например, известен, есть замечательная в том же сборнике, замечательная трогательная песня про то, как радовался царь Алексей Михайлович, когда у него родился сын Петр. Это специально совершенно отмечается. То есть вот эта переломность вот этого исторического момента народ очень хорошо знал. Есть цикл песен, связанных с Алексеем Михайловичем. Там несколько есть песен. Есть песни, связанные, кстати говоря, с Иваном Грозным. Причем Иван Грозный был известен в двух ипостасях. Покоритель всяких земель. Ну, понятно, что для Урала это более актуально, чем где бы то ни было еще. Но точно так же Иван Грозный был, между прочим, известен как такой кровавый тиран, который устраивал репрессии. Потому что есть специальная песня про репрессии Ивана Грозного и про то, как отбирали у бояр село. И народ это тоже помнил, осознавал. То есть, например говоря, там попытка ввести Ивана Грозного в число исторических приоритетов, она бы неизбежно столкнулась с реакцией народа, который хорошо понимал, что так, что это не совсем тот персонаж, на которого надо ориентироваться. То есть эти знания были. Вот. А вот опять-таки повторюсь, что Дмитрий Донской, вот он каким-то образом потерялся из списка. Александр Невский, он каким-то образом потерялся из списка. Может быть, они были интегрированы в более широкий такой цикл, связанный вообще с защитой русской земли от вообще врагов. Потому что, когда мы говорим там о Владимире Киевском или там о каких-то других персонажах, это люди очень обобщенно подданы. Это вообще свойство эпоса, эпической памяти, подавать людей очень обобщенно. Дело, видимо, было в том, что эти люди, несмотря на все такое трепетное отношение к ним со стороны правительства, не вписывались в народное понимание того, каким должен быть герой. Или, так сказать, они меркли на фоне таких общепризнанных героев, как... Там тот же самый Илья Муромец. Да, богатыри только хотел упомянуть. Да, да, да. Вот они как раз, видимо, как бы стирались вот на фоне этих общих богатырей, и среди них уже терялись. Может быть, где-то там и были, но просто их не называли Александром Невским. Да, да, да. Ну, вот почему-то эти имена мы не так хорошо помним. При уже правителях более поздних, там, Александре II, III, Николае I, а там же тоже были, но уже более интересные, более глубокие подходы в поисках вот этих приоритетов. Ну, более глубокие, ведь все-таки и, осмысленные, я хотел сказать, и да, историческая наука не стояла на месте и развивалась. Здесь, может быть, для нас более важным будет и более интересной такой фигурой не Александр III, не Александр II, а, как ни странно, Николай I. Вот этот монарх, за которым, как мы знаем, ну, не водилось особой любви к гуманитарной сфере, да, философия вообще вот как-то не нужна этого, да, на любую просьбу об открытии новой газеты, нового журнала следовала реакция, а зачем их и так много, не нужно открывать, но ведь, посмотрите, этот монарх как-то очень хорошо откликался на просьбы профинансировать, например, поиск исторических источников, археографические экспедиции. Более того, на него это как-то воздействовало. То есть, когда директор императорской публичной библиотеки Модест Андреевич Корф в те поры приходил и просил денег на покупку книг, в том числе книг о России, очень редких и очень дорогих, эти деньги выдавались. Вот, есть на это деньги всегда. Вот нужно хорошо хранить документы и нужно оборудовать архив дорогими, прочными, удобными дубовыми шкафами. Дорого стоит. Есть на это деньги. Он выделял. Вот. Как-то вот на него это влияло. Как сделать так, чтобы Россия действительно вот была великой, воспринималась великой и так далее. На чем строить вот это величие? Все очень просто. Нужно разыскивать, изучать и публиковать исторические источники. Это царю говорилось. На него это действовало. Как-то это производило впечатление. Ну, а дальше его реакция. Какая царя нужна реакция? Разрешение и деньги. Вот, собственно, и все. Дальше историки сами все сделали. Вот тогда была попытка бороться, как бы сейчас сказали, ну, с попыткой исторической фальсификации. Были ли вот разговоры на эту тему в XIX веке? А вот, ну, слово фальсификация, это я сгустил, да, конечно, но фальсификации так, чтобы... А что тогда сфальсифицировать? Ну, напиши какую-то другую историю России. Ну, да. Ну, в XVIII веке там Федор Эмин напишет что-нибудь. Но это и читалось как вот такое вот легкое чтение, как сказка, ну, совсем не имеющая отношения никакой истории. Попытки подделок документов были. Такая вот хорошая забава в первой четверти XIX века. Иногда для собственного удовольствия, иногда для того, чтобы так продать какому-то коллекционеру. Все это было. Известные и всеми любимые вот персонажи Бардин и Сулакадзев, да, они этим занимались. И этим вот в истории остались. Но, как-то вот, а что тут сфальсифицируешь еще? Ну, корабль, в общем, слишком большой, чтобы можно было, конечно, на него, так сказать, давить какими-то мелкими волнами. Были те сочинения, написанные о России, которые категорически не нравились монархам, и вот что-то с этим нужно было делать. Такое было и при Екатерине, такое было при Николае Первом. Да, собственно, да. Екатерина II, она с этим столкнулась в первый же момент своего восшествия на престол, когда в Англии, если я сейчас не назову автора, но стала распространяться некая история русского двора альтернативная, которая, понятно, так сказать, специально акцентировала все обстоятельства восшествия Екатерины II на престол. И существует замечательная инструкция Екатерины II в посольство, что автора, что делать с автором, который вот это сочинение распространяет. Значит, первое – там унять, да, второе – предложить денег, третье – поколотить. Вот. То есть, на самом деле, проблема, она стояла очень актуально. Другое дело, что тогда еще не было вот настолько сложно разработанного представления в массовом сознании, чтобы вот в такого рода идеологическую борьбу вовлекать историю. С 1761 года по июнь 1762 на российском престоле находился Петр III, племянник Елизаветы Петровны. Он оказался малоспособным руководить государством. Особое неприятие вызывало его преклонение перед прусским королем Фридрихом II. Присутствие во многих его действиях, по выражению современников, шаткости и каприза. Всем было очевидно расстройство государственного механизма, что и привело к дворцовому перевороту. Супруга Петра III Екатерина II, опираясь на поддержку измайловского и семеновского гвардейских полков, провозгласила себя императрицей. Сенат и Синод присягнули ей. Попытка Петра III вступить в переговоры ни к чему не привела. Он был вынужден собственноручно подписать присланный Екатериной акт самопроизвольного клятвенного отречения от престола. Вскоре Петр III был убит. Когда начинается противодействие империи, в частности английской, русской, там, и вот то, что Россия с Александром I вошла в Европу достаточно плотно, и такого триумфа не было никогда, как в 15 году, в 1815 году, здесь начинаются попытки обосновать перед общественным мнением, в том числе Западной Европы, роль России. и создать образ России. И вот тут, когда начинается вот то, что вы сказали при Екатерине первое, дальше это было больше, и более серьезные были материалы как раз для того, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к восприятию Российской империи. И вот эти интересные векторы, которые обозначились, они сегодня там по-разному к ним можно относиться, там и много конспирологических всяких, и там масонов вспоминают, и кого только не вспоминают, но тем не менее вектор этот был конкретный и четкий. Да, в это нужно было вкладывать деньги, но в частности нужно было издавать в Западной Европе не по-русски, а, например, по-французски, нужно было издавать журналы, финансировать издание таких журналов, которые бы нужные вещи рассказывали о России. И это делалось. Там нужно было рассказать о русской литературе, да, а ведь это последние десятилетия XVIII века, еще не так много русской литературы. В ней только-только появляется проза. Вот она только-только, поэзия есть, да, но только-только появляется проза. Вот Карамзин в своем знаменитом письме в журнале «Зритель» сумел рассказать о русской литературе так, что вот понятно, что это одна из великих европейских литератур. А дальше будет еще более великая литература. Он пообещал, ну, имея в виду себя в первую очередь, надо сказать. Причем для него эта русская литература начинается непосредственно прямо с баяна. Вот оттуда. С его исторических, с его песен. И далее он упоминает там нескольких персонажей, не забывая о себе, о том, что вот он сейчас написал письма русского путешественника, имейте в виду, европейская читающая публика, вот сейчас будет еще одно великое произведение. Вот так. Это не бесплатно, конечно, обошлось для русской традиции, потому что Карамзин для того, чтобы объяснить европейскому читателю, что такое слово «полку Игореве», нашел совершенно замечательный образ. Конечно, Карамзин тут не виноват, но вот он попал отлично, потому что он сказал, вы знаете, это русские песни «Оссиана». И не прошло там сколько-то лет, довольно мало, как выяснилось, что «Оссиан» – это такая подделка, но не подделка, а литературная игра, которую сочинил поэт Макферсон для того, чтобы, значит, вот просто, ну, поэкспериментировать, что ли, и для того, чтобы там в какой-то степени развлечь публику. И эта тень, она, конечно, легла на слово «полку Игореве» и подготовила определенным образом вот, народ. Но, вот, конечно же, очень важно стремление провести какие-то связи, и оно очень четко осознавалось. Тут ведь, опять-таки, к вопросу о том, что Николай I дает очень легко деньги на издание. Это действительно такая вот черта николаевского времени, странная очень. То есть вроде все ненавидят Николая I, филологи же Николая I не любят, потому что Николай I, в конце концов, привел дело к мрачному семилетию, когда, так сказать, общественная жизнь русская была деформирована, а историки его любят. Ровно за то, что про Николая I закладываются основы всех важнейших сводов и корпусов исторических источников. Про Николая I начинает издаваться полное собрание русских летописей, многотомник, который до сих пор выходит. Последний том, там, дай бог памяти, в 2000 каком-то году вышел. Их там уже больше 40 томов вышло. И первые издания первых томов выходят при Николае I и, так сказать, при личном участии, и, так сказать, археографическая комиссия, которая этим занимается, создается тоже при Министерстве народного просвещения. Она, по-моему, была создана, я сейчас, ну да, кажется, при Министерстве народного просвещения уже тогда сразу ее переподчиняли много раз. Но она создается, так сказать, при личном участии императора. Почему? Потому что к этому времени все европейские государства, которые, так сказать, старались, они уже обзавелись национальными корпусами источников. Традицию положила Германия, которая начинает издавать монументы Германии «Хисторика» в начале XIX века, ровно исходя из тех философских предпосылок, о которых я говорил, что поскольку просвещение на пустое место не действует, мы должны искать корни всего того, что мы пытаемся сделать, а корни мы можем найти исключительно только в исторических источниках, только в источниковом материале. Значит, он у нас должен быть напечатан большим тиражом, распространен, чтобы публика имела к этому доступ. И вот тогда у нас все с историческими приоритетами задастся. Николай I... Так создан германский народ. Да, да, при всей вот этой своей специфичности своего мышления, он почему-то вот эту мысль он осознал довольно хорошо. И она как-то вот легла ему в душу, что это надо выдавать, это надо финансировать, надо поддерживать, надо, так сказать, не отдавать это на откуп никаким энтузиастам и частным лицам, а надо, так сказать, именно на государственном уровне проводить политику собирания. Это важная государственная забота. Собирание архивного фонда. Делать это. А вот скажите, был ли такой период, когда, или можно ли говорить о таком периоде, когда происходит переход, смещение, точнее, вот в опоре на исторические приоритеты столько с только тех личностей, которые вписываются в историю государства, на уже такой более широкий пантеон? Туда могут входить писатели, ученые, Ломоносов, например, Пушкин. Вот из ранних и позже, там я про советское время уже не говорю, но вот то, что сегодня уже называется историей цивилизации. Ведь люди хотят знать не только, кто, с какой стороны там, значит, напал и почему эта битва была выиграна, но более широкий контекст. Там интересуются и повседневностью, и историей искусств, и историей религии, и историей там не только военного строительства, но и просто строительного дела. То есть много разных аспектов человеческого знания вдруг становятся востребованным. А иногда вот часто суживают это все политической истории, что нам досталось наследство от советского времени, и все. Ну, я бы... Вот были ли в 19 веке, мы просто берем Я бы не видел в этом вот какую-то грань. Вот сначала вы интересовались только правителями, а потом стали интересоваться и народом. Нет, тут немножко по-другому. Почему же среди исторических персонажей, о которых нужно говорить, простые люди, ну, совершенно, да, они всегда присутствовали. И в XVIII веке они присутствовали. И у Карамзина, который пишет специальную статью о тех героях и событиях русской истории, о которых нужно не просто помнить, но о них нужно рисовать исторические полотна, чтобы все видели, и помещать в музей. Они должны стать предметом художеств. Там упоминаются и не только монархи, не только полководцы и так далее, и так далее. Там и простые люди есть. Он говорит о знакомых нам из истории, опять же, из памятников летописания, о простых людях, совершивших, например, там какие-то подвиги. Вот. То есть это было. Ну, вот Янус Пашвец, Никита Кожемяка. Да, да. И картина же есть соответствующая, да, испытания. Это есть, да, да. Богатыря, вот, когда там это вот нужно. Этот летописный эпизод обыгран. У Карамзина в этом ряду женщины появляются. Есть. Марфа Посадница есть. Марфа Борецкая или Марфа Посадница, вдова посадника Исаака Борецкого, и ее сын, новгородский степенной посадник Дмитрий Борецкий, в 1471 году возглавили в враждебной Москве партию новгородских бояр, которая вела переговоры о переходе в подданство короля Казимира IV Польского. В 1471 году произошла битва на реке Шелоне между московской ратью и новгородским ополчением. Новгородцы потерпели поражение, а возглавлявший их Дмитрий Борецкий попал в плен и был казнен. Марфа Борецкая и другой ее сын Федор продолжали в враждебной Москве деятельность. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году Марфа Борецкая по приказу великого князя Ивана III была арестована. По некоторым сведениям, ее подстригли в одном из монастырей. Но Марфа Посадница, ну вот никак не монарх. Да, замечательная женщина. Так вот, так сказать, две работы Карамзин об этом написал. Вот и повесть, и плюс еще маленькое такое историческое сочинение. Значит, вот она его как-то задевала, она вот не давала покоя. Вот это вот не очень понятная нам Марфа Посадница. А это все-таки 15 век, и это закат новгородской свободы. Ну, в народном сознании много было простолюдинов, почитаемых, вот ими гордились, Дева Феврония, например. В сказании там о Граде Ките же, хотя это сказка почти, но тем не менее таких дев было много. Да, такие есть. Я бы вот еще хотел сказать о чем. Иногда любопытно посмотреть на тех героев русской истории, которые вот такие герои неупоминаемые или почему-то вот неупомянутые. Да, вот такой минус герой, конечно же, Иван Грозный. Вот он такой минус первый по значимости. Да, всегда говорят о том, что среди фигур на памятнике тысячелетия России Ивана Грозного нет. Там есть все. Ивана Грозного там нет. Но это вторая половина XIX века. Как-то теперь выясняется, может быть, начало того времени, когда Иван Грозный становится вот таким отрицательным персонажем, и вот не надо про него упоминать. Нехорошо. Это, опять же, эпоха Просвещения. Это вторая половина XVIII века. Это совершенно забытый русский историописатель, но выдающийся литератор Михаил Никитич Муравьев. Ну, когда-то он был определен в воспитателя и учителя великим князьям Константину Павловичу, потом и Александру Павловичу. Вот Екатерина его определила туда. Очень хороший выбор сделала. Она так умела выбирать воспитателей своим внукам. По традиции тогдашнего времени он преподавал им словесность, историю и нравственную философию. То есть нужно обязательно было задавать вот эти нравственные приоритеты, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, как будущий монарх должен себя вести, и что он имеет право делать, чего он не имеет права делать. Для того, что делал Муравьев, он составлял учебные тексты. Он писал небольшие совершенно произведения, которые, вероятно, эти великие князья должны были прочитать. Это очень хорошая литература. Там есть такие новации. Он заставил разговаривать друг с другом исторических персонажей. Он усадил их как бы вот так за стол, и они беседовали. Причем совершенно не важно, что они не были современники. Это даже очень хорошо, потому что более поздний герой мог похвалить более раннего за то великое, что он сделал. Иногда они почти были современники. Так вот, здесь не все монархи. Ну, один из таких выдающихся диалогов, он усадил Ярослава Мудрого и Нестора Летописца и заставил их разговаривать. Заставил вот Нестора Летописца говорить о том хорошем, да, вот, что произвел там Ярослав Мудрый, а Ярослав Мудрый восхищался тем, как потом про это напишет там Нестор Летописец. И такое было. У Муравьева здесь присутствует Антиох Кантемир. Вовсе, ну, мы можем сказать, что и государственный деятель, но ведь в первую очередь русский писатель, поэт. Но среди героев этих диалогов нет Ивана Грозного. Иван Грозный, у него не то лицо, которое вот можно посадить. Недостойно. Да. Не нужно, чтобы вот великие князья, за которыми потом вот должны случиться какие-то великие дела, а они, поскольку просвещенные монархи, уж Александр Павлович-то точно должен быть просвещенный монарх, он обязательно приведет Россию к ее величию, обеспечив благо народа. Да? Ну вот не пример для тебя в этом случае Иван Грозный, вот его там нет. Вы знаете, мы вот к концу беседы подошли, может быть, наверное, к самой главной мысли сегодняшнего разговора, что все эти попытки поиска, популяризации, либо, как сказать сейчас, продвижения вот этих исторических приоритетов, они служили для того, чтобы показать народу, что эти люди служили для блага этого народа, делали все возможное именно для блага, и мы будем стараться продолжать вот эту славную традицию. Эти герои останутся и будут восприняты всем обществом в том случае, если, ну, так условно говоря, они так вот, ну, морально безупречны. Ну, не захотим мы вспоминать, мы общество все, не захотим мы помнить за ними каких-нибудь не очень хороших поступков. Ну, скажем, ну, ладно. Ладно, не будем вот, за вами вспоминать. Но тут важно, что есть какой-то уровень отстойчивости. Вот, да. Когда можно убедить людей забыть что-то и простить что-то при некоторых условиях, а есть персонажи, которые вот этого контроля не пройдут, ну, никогда, да? И вот, видимо, Грозный, он оказался именно, вот, ну, во всяком случае, хотя бы на грани этих зон, поэтому ему так и не повезло. Да, хотя, да, для вдумчивого понимания там тоже есть некоторые исследования, которые свидетельствуют о том, что вот то, что творилось тогда, там есть и гипертрофированное освещение этих, в том числе и ужасов. И есть некие державно-позитивные моменты, и есть вещи, которые вообще выпадают из современного понимания. То есть одной из причин опричнины была подготовка к концу света, которая ожидалась 7-тысячелетию со дня с основания мира. Это тоже очень такой странный, вроде бы, как кажется сегодня, момент, но в конкретном историческом контексте он, может быть, и нормальным был. Очень хорошо, что мы закончили именно нравственным срезом этой проблемы. То, что все может уходить, приходить, но вот то, чем мы гордимся совершенно точно, это как раз нравственная составляющая. Мы с вами прощаемся, а с вами, уважаемые телезрители, мы обязательно встретимся и продолжим наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания.